Глава 30. Аралинг тяжело уселся на кресло главы шестого клана. Теперь оно принадлежит ему по праву. Но радости это не приносило никакой. Нет, дело было не в гнете ответственности, который должен был возлечь на его плечи. Чего стоит ответственность за один клан, когда он решил править всем миром? Дело даже не в грусти по усопшему отцу. Пусть сестра плачет. Нет, Аралинг и сам всплакнул на похоронах, вспоминая того большого, умного и сильного мужчину, которым отец был 70 лет назад, во времена детства тогда еще наследника шестого клана. Но это было слишком давно и продолжалось слишком мало времени. Когда Аралинг подрос, он понял, что отец – требовательное чудовище. Когда же Нерлиот слег в постель и понял, что уже не встанет, все стало еще хуже. Наверное, дело было в том, что уходила настоящая эпоха. Умер Нерлиот, и вот-вот умрет владыка, два старейших продавца грез. Наверное, отец чувствовал то же самое, когда смотрел на руины этого мира, когда-то бывшего сытым и богатым. «Настало время молодых», — попробовал подбодрить себя Аралинг, но вышло не то, чтобы очень хорошо. Вернее, вообще не вышло. Он в конце концов осознал, стоит ему вступить в предстоящую бойню, возврата не будет. Но разве не об этом он мечтал еще в детстве? Разве не хотел он идти по трупам продавцов грез и других кланов? Хотел, еще как хотел. Левый глаз жгло огнем. Верный признак того, что система определила Аралинга как главу клана. Стоит только пожелать, и он вступит в битву сам. Либо нужно назвать представителя, потом выбор телохранителей. В любом случае, нужно согласие всех участников, и эта процедура имеет в себе что-то торжественное. Глава шестого клана дернул за веревочку для вызова служанок. Когда-то, еще в детстве, он так сильно хотел сделать это, что не удержался, несмотря на отцовский запрет. Аралинг тогда забрался в отцовское кресло и подергал за шнур, но вместо служанок, которым он, как глава шестого клана, хотел заказать мороженого, прилетел отец и с такой жестокостью выпорол его, что Аралинг потом еще 2 недели спал на животе и обедал стоя. А отец еще не меньше месяца повторял, что это место надо заслужить. «Или дождаться, пока я сдохну», — добавлял иногда Нерлиот. «Но это не значит заслужить, понял меня?» В том возрасте Аралинг не понимал эту фразу. Сейчас да. Но в то же время был абсолютно уверен, что, по мнению отца, он просто дождался его смерти, а никак не заслужил то, чтобы зваться главой клана. Плевать. Ему не нужно это гребаное кресло. Ему нужен весь мир. Служанка, веснущатая рыжая бестия, к которой Аралинг частенько заглядывал по ночам, пришла быстро. Неуверенно улыбаясь, она поклонилась и пробормотала. «Чего желает господин?» «Глинтвейна. Того с большим количеством пряностей, как любил мой отец, когда еще был в состоянии пить алкоголь. На кухне должны знать». «Мне принести глинтвейн раздетой?» Аралинг на миг задумался. «Нет, просто принеси вина и можешь быть свободна». Служанка разочарованно надула губки и ушла. Аралинг на миг почувствовал укол совести, но сразу забыл об этом. «Выпью и схожу к ней», — решил Аралинг. «Но сначала...» Сначала глава шестого клана все-таки дождался выпивку. Глинтвейн оказался не особо вкусным. Слишком много в него добавили пряностей, что придавало излишнюю терпкость и даже горечь. Но грел напиток хорошо, и Аралинг потянулся к бокалу, чтобы сделать второй глоток. И тут же, как назло, зазвонил телефон, отчего продавец грез чуть не поперхнулся. «Да!» – раздраженно рявкнул он в трубку. «Кто это?» Добавил он, отпивая из бокала вино, хотя и так прекрасно знал, кто ему звонит. «Ты раздражен», — своим обычно вкрадчивым голосом сказала Алария. «Что-то случилось?» «То же, что скоро случится с твоим отцом». «Соболезную». «Лжешь». «Соблюдаю правила приличия». «Зачем звонишь?» «Сказать, что все идет по плану. В ответ на обещание устранить Араю, Стерра отравила Эристина медленно действующим ядом, который ухудшит его связь со слепком. Кажется, она уже и бороться не хочет, ждет следующей войны, когда ее драгоценный ребенок наконец сможет сражаться сам. Представь себе, он планирует, что вступит в бой сам». Следующий глоток глинтвейна показался даже сладким. «Это хорошие новости», — почти весело сказал Аралинг. «Первый хороший за сегодня. Но дело в другом. Ты нашла Араю? И, как я понимаю, твой представитель потерялся вместе с ней?» «Просто гуляет», — после короткой паузы ответила Алария. «Я найду его и сделаю так, что Арая погибнет. Можешь не волноваться. Это все». Наследница второго клана бросила трубку, а Аралинг рассмеялся. «Ха-ха-ха! Ты думала, что только у тебя везде есть информаторы?» — спросил он, упикающий короткими гудками трубки, и залпом допив глинтвейн, отчего у него вышибло слезу, поднялся с кресла. «Арая, ты просто умничка, что связалась со мной», — добавил глава шестого клана в пустоту. А теперь он трижды дернул за веревку, вызывая самое доверенное лицо отца — Хална. Это был крепкий 30-летний мужик, семья которого испокон веков служила шестому клану. С детства его, как и его отца, тренировали только для одного – стать представителем. Если бы властелин прожил еще лет 20, тренировали бы уже сына Хална. Дед парня погиб, сражаясь в 43-й игре. И какие-то другие предки по мужской линии, очевидно, тоже погибли. Хаун появился через несколько секунд в сопровождении еще троих головорезов, судя по лицам родственников. «Я готов принять службу», — сказал он, вставая на одно колено, и спустя долю секунды остальные повторили движение. «Где еще двое?» — спросил с улыбкой Аралинг. «Еще двое, господин?» «Продавцу грез можно использовать 6 телохранителей». Обычно бесстрастное лицо головореза на миг приобрело удивленное выражение. «Но...» «Никаких «но». Вызывай еще двоих, принесете присягу. Я, в отличие от моего отца, не трус и хочу драться сам». «Не трус, и считаю, что вы, потребители иллюзий, недостойны носить дары Предтечи. Никогда вы, быдло, не станете равны нам. Знал ли ты, мальчишка, что представителя, одержавшего верх в игре, новый властелин немедленно убивает, чтобы забрать его слепок и все приобретенные за время игры способности?» «Еще двоих», — повторил Аралинг. «И для троицы лучших из вас у меня будет очень важное дело». Арая глубоко дышала, лежа на кровати в максимально расслабленной позе. Она устала, дико устала. Каждый следующий раз настраиваться на слежку становилось все сложнее. Наконец она тяжело выдохнула и, резко вздохнув, зажмурилась. Мир, как всегда, утратил краски, посерел, как будто все предметы вокруг превратились в тени. Угловатые очертания бункера, оставшиеся позади, небрежно брошенные на кровать ворох одеял, едва заметные банки консервов. Но эти тени были четкими, а тьма, окутывающая невидимое глазу, отступила. Теперь она смотрела сквозь ставшие прозрачными стены, видела даже то, что находилось сзади. Ее черепная коробка тоже превратилась в прозрачную тень. Поля с пологими холмами простирались, сколько видело ее внутреннее зрение. Эта спокойная и мягкая картина прерывалась лишь неестественно уродливыми вкраплениями разбитой боевой техники. Но краски утерял не весь мир. Деревья выделялись на общем сером фоне тусклыми светло-красными расплывчатыми пятнами. Живые существа светились чуть ярче. А где-то вдалеке пульсировали и багровели сущности продавцов грез. Но этих цветных пятен было слишком мало. Продавец грез, забравший чужой слепок, овладеет его способностью не в полной мере. Отец мог следить за любым человеком, невзирая на расстояние. У Араи радиус слежки достигал нескольких километров. Но и это дает большое преимущество. Остальные чувствуют лишь других участников игры и более или менее четко определяют на небольшом расстоянии любые гипотетически опасные сущности. Поначалу Арае не нравилось, что, закрыв глаза, она продолжала видеть. Потом это начало ее развлекать. Она протягивала свои прозрачные руки, стараясь достать что-нибудь издали, но, понимая, насколько ничтожна длина ее рук, убирала их. Тогда ей начинало казаться, что она, забежавший в огромную человеческую комнату муравей, который решил своей лапкой ухватить с противоположного конца комнаты большой кусок сахара. Это забавляло ее. Но в первую очередь последняя выжившая из девятого клана всегда понимала, что способность видеть сквозь расстояние – весьма полезный дар. Она могла убегать от людей, охотиться, всегда знала, где можно спрятаться. Именно поэтому она и пережила первые 2 года после уничтожения клана. Гипноз тоже помогал выжить, но для некоторых людей, одним из которых был Алексей, требовалось соблюдение многих правил. Тактильный, визуальный и даже слуховой контакты, и обязательно время. Даже на троих слабо сопротивляющихся гипнозу людей могло уйти не меньше минуты, а это порой слишком много. Поняв это, Арая хотя бы частично простила отца за то, что кроме гипноза ей досталось еще и внутреннее зрение, пусть и таким способом. Сегодня она ненавидела эту свою способность. Алексея собирались убить, и она была слишком далеко, чтобы помочь ему. Выругавшись, Зеленоглазая подхватила с земли свою шпагу и бросилась бежать по рыхлому свежевыпавшему снегу, местами проваливаясь чуть ли не по пояс. Слишком медленно. Буря продолжалась 3 дня. Еще сутки шел густой снег. За это время они съели 2 банки тушенки и лишь 10-ю часть концентратов. Конечно, концентраты лучше, чем ничего, но только, наверное, Арая могла представить, как Алексею хотелось сладкого. О свежем мясе снайпер даже думать не хотел. Не хотел, но думал. О мясе, фруктах, овощах, мучном, кроме сухарей, рыбе, грибах, каше. О сладком, кислом, остром, об алкоголе, чае, кофе. Алексей с удовольствием попробовал бы сырую крысу, если бы они здесь водились. Чужак даже представил, каковы на вкус змеи, и долго размышлял об этом. Об этом и еще много о чем. Но только не о концентратах и тушенке. Алексей, ругаясь, шел по свежевыпавшему снегу. Хоть бы лыжи достать или снегоступы, может попробовать сплести их из свежего кустарника. Причиной, по которой он сегодня вышел в дорогу, снова было топливо. Греть даже закупоренное помещение 5 примусами оказалось весьма расточительно. Керосина у них еще осталось прилично, но Арая предложила оставить его на дорогу. Разогревать пищу на примусе куда лучше, чем на костре, да и не топить же найденную ими палатку дровами. Поэтому Алексей вызвался сходить за дополнительной порцией хвороста, чтобы хватило на сегодня. На этот раз он захватил с собой достаточно бичевы, а винтовку напротив брать не стал. Ни людей, ни крупных животных в округе Арая утром не почувствовала. Чужак приостановился и вдохнул поглубже. Сегодня было достаточно тепло, но снег таять даже не собирался. Возможно, если бы он немного подтаял, а за ночь подмерз, завтра можно было бы шагать по снежной корочке. Или она бывает только весной? «Лучше сделать снегоступы», — решил Алексей и зашагал дальше. Кучка кустов, где он собирал дрова в прошлый раз, показалась ему слишком убогой и редкой, а вот следующая, темнеющая на фоне снега и ярко-голубого чистого неба в нескольких сотнях шагов западнее, выглядела вполне прилично. Пожалуй, она даже больше походила на небольшую рощицу. Поразмыслив, землянин зашагал сквозь порядком прореженный кустарник. Арая все равно почувствует, что он пошел дальше, и не будет беспокоиться, если он задержится. Спустя 300 или 400 метров Алексей понял, что рощица не такая уже маленькая, и расстояние до нее куда больше, чем он предполагал. 1-2 км. Пусть даже и 2, он все равно успеет вернуться к обеду. Опасности никакой. Вчера Арая похвасталась, что почувствует кого-то или что-то враждебное за 10 км. До леска чужак добрался примерно через 1.5 часа, порядком подуставший и разозлившийся. Передохнув и покурив, он углубился в рощу, выискивая подходящие деревья. Лесок оказался довольно жидким, с чахлой и кривой молодой порослью. Будь у него топор, можно было бы срубить пару деревьев, напоминающих березу, и смело идти обратно. Но ближайший топор лежит на непобедимом. А резать ножом стволы с диаметром в 10-12 сантиметров слишком хлопотно. Впрочем, если найти деревца еще тоньше... «Ага», — весело сказал Алексей и зашагал к группе деревьев толщиной в руку. Остановившись около них, он достал нож и принялся кромсать ближайший ствол. Работенка, конечно, была неблагодарная, но через минуту он сломал искромсанный ствол и обрезал тонкие ветви. Переведя дыхание, чужак взялся за второе дерево. Шорох за спиной он услышал слишком поздно. «Это Оролинг! Чертов Оролинг! Он выдал нас этому ублюдку Иристину!» Арая бежала, утопая в снегу по колено. К горлу подступал комок, который невозможно было проглотить, а из глаз уже почти хлынули слезы. «Это было! Это было! неправильно. Да, виноват Аралинг. Иначе почему она не почуяла три красных человеческих сполоха, подобравшиеся так близко? Наверняка Аралинг сдал их Иристину, решив убить сразу двух зайцев. Устранить Араю и лишить Аларию представителя. Арая застонала сквозь зубы, стараясь ускориться. Но черта деревьев, за которую ушел Алексей, приближалась слишком медленно. До нее было еще не меньше 800 шагов. Раздался выстрел. Потом второй, третий. Арая приостановилась. Алексей увидел их, увидел и... Он ведь такой отличный стрелок. Все хорошо. Сейчас она догонит его, и они посмеются вместе. Он не взял с собой винтовку. Сердце тяжело ударило в груди и замерло. «Алексей!» В ответ послышался лишь еще один выстрел.